Руна Эйваз. Символ мирового дерева Игдрасиль. Руна изгнания неприятностей. Руна инициации. Руна смерти и рождения. Руна перерождения личности или явления. Руна посвящения. Энергия руны, возможно, произведет в каком-либо виде цикл в вашей жизни, где вы символически умрете в старом качестве и также символически испытаете рождение в новом качестве. Руна наделяет и увеличивает личную силу, устраняет препятствия. Также поможет в качестве защиты, когда уже ничего не помогает. Предохраняет от принятия неправильного решения. Энергия руны, как и дерево Игдрасиль, связывает небо и землю, дух и материю. Энергия Эйвас связывает все аспекты реальности между собой, ось всего. Руна глубокая и очень сильная. Запускайте энергию руны Эйвас. Посмотрите на рисунок руны Эйвас и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Эйвас обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Эйвас старт» 10 раз. Инсталлятор руна Эйвас. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Эйвас. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Эйвас, в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Эйвас вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Эйвас с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Эйвас старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Эйвас при помощи процедуры протокола «Руна Эйвас» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Эйвас, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Эйвас старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Эйвас, неверие в возможность и результаты активации и работы руны Эйвас, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «Руна Эйвас». Запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Эйвас. Активация и работа руны Эйвас будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина, любого другого Бога мира и реальности вообще. Ты по очереди идентифицируешься с каждым из этих людей и существ, групп, Богом,